Сеанс 639. 12 февраля 1973 года. Понедельник, 21:05. Пометка. После последнего сеанса я сказал Джейн, что мне очень интересно, почему Сет дал два заглавия главе 10. Однако это нельзя назвать серьезной проблемой. Конец пометки. Итак, желаю вам доброго вечера. Добрый вечер, Сет. Первая часть книги называется «Где встречаются мир и человек?». Название, которое тебя интересует, это вторая часть книги. Пометка. Ваше тело, как созданная вами уникальная живая скульптура и тому подобное, дано на сеансе 637 в главе 9. Конец пометки. Название про душу в химических одеждах к следующей главе, 10. Первой главе второй части. Хорошо. Это были инструкции для вас. Диктовка. Ваше тело и есть вы во плоти. Как я говорил в других книгах, душа не может полностью проявляться через тело в каждый конкретный момент, так что в этом смысле какие-то части вашей личности всегда не проявлены. Конечно, ваш физический опыт всегда вращается в материальной реальности тела. Энергия, которая движет вашим образом, идет из души. Ваши мысли контролируют поведение вашего тела, будь то здоровье или болезнь. Зная содержимое своего сознательного разума, вы определенно можете вылечить большинство заболеваний тела. Условия я объясню позднее. Ваши идеи тоже следуют определенным законам творения. У них есть свои ритмы. Ассоциативные процессы разума, которые действуют через мозг, тесно связаны с поведением ваших клеток. Когда вы учитесь использовать свои мысли, или даже когда они меняются естественным образом, в клетках происходят соответствующие изменения. Происходит упорядоченное развитие. Существуют тесные связи. При использовании больших доз ЛСД вы искусственно создаете проблемную зону и пытаетесь из нее сотворить эффективно действующую личность. Да, старые взаимодействия ассоциативного мышления и привычных поступков действительно можно разорвать. Однако внутренняя структура переживет энергетический и биологический шок. 21:21. Минутная пауза. В обычной повседневной жизни естественное лечение часто происходит во сне, даже когда начинаются настолько жуткие кошмары, что человек просыпается от ужаса. Сознательному разуму приходится рассмотреть напряженную ситуацию, но после события, в ретроспективе. Кошмары сами по себе могут быть шоковой терапией, которую одна часть личности устраивает другой. На клеточную память идет не меньшее воздействие, чем при лечении ЛСД. Но я лучший врач для самого себя. Оно единственное знает, сколько шоков пойдет ему на пользу. Какие ассоциации необходимо затронуть чувствами и образами, а какие лучше оставить в покое. Серийные кошмары часто оказываются шоковой терапией, направляемой изнутри. Они могут сильно напугать сознательное «я», но потом оно просыпается в реальном мире, может быть испуганное, но в безопасной структуре дня. Другие события во сне, даже позабытые, могут поддерживать человека, помогая ему пережить «лечение кошмарами» в кавычках. Лечение ЛСД, в конце концов, приводит к ощущению перерождения, зачастую временному. И точно так же период кошмаров часто естественным образом приводит к снам, в которых я устанавливает новые и лучшие связи с источником собственного существования. 21:32. Если бы ученые рассматривали тело и разум на предмет врожденных целительских способностей, они научились бы использовать их. Потому что подобные процессы, а я рассказал только об одном, продолжаются всю жизнь. При использовании больших доз химических веществ сознательный разум сталкивается с крайне интенсивными переживаниями, для работы с которыми не приспособлен. Они намеренно вызывают у него ощущение бессилия. Сталкиваясь с внешними ужасами войн и природных катастроф, сознательный разум сохраняет направленность на внешний мир, потому что знает, что способен с ним разобраться. В периоды сильных физических стрессов он обращается к силам тела и внутреннего «я» и способен на выдающиеся достижения и настоящий героизм. Потом он сам удивляется силе и энергии «я» во время кризиса. Его стабильность и понимание возможно значительно углубить и расширить. В периоды якобы неблагоприятных столкновений с природой люди могут сами удивляться своей способности взаимодействовать с окружающими. Но при ЛСД-терапии в искусственно созданных проблемных зонах ситуация прямо противоположная. Сознание оказывается в кризисной ситуации, причем не во внешнем мире. Оно вынуждено сражаться в войне, для которой не подходит и которую не может понять, когда все его надежные союзники, ассоциации, память, организация и силы внутреннего «я» внезапно стали врагами. Оно оказывается уязвимым перед теми самыми силами, которыми должно управлять. При этом его лишили природных логических способностей, да и самого чувства самоосознания. В этой ситуации нет ничего внешнего, против чего можно было действовать. Нет структуры, в которой оно обрело бы равновесие. Рубурт работает над книгой стихов под названием «Диалоги». Недавно он писал там о двойных мирах. Однажды вечером он стоял у окна и безо всяких наркотиков увидел, как лужа под окном внезапно превратилась в живое, прекрасное и изменчивое существо, которое встало и пошло, а с его жидких боков стекали капли дождя. Увидев эту реальность, он ощутил восторг. Он знал, что в физическом мире это плоская лужа, но воспринимал не менее материальную реальность. Даже более на самом деле, и в ней обитало такое вот существо дождя. Какой-то миг он видел физическим зрением двойные миры. Это было невероятное ощущение, но оно могло бы превратиться в кошмар, если бы сознательный разум не понял его полностью. Или если бы он вышел на улицу и навстречу ему, из каждой лужи поднялись бы живые существа, и он никаким образом не смог бы превратить их обратно. Но в таком виде этот опыт оказался полезным. Но когда сознательный разум вынужденно сталкивается с менее приятными вещами и при этом насильственно лишен способности рассуждать, вы действительно потрясаете самые основы его существования. Можете сделать перерыв. Пометка. 21:51. Джейн была в очень глубоком трансе. Она говорила очень быстро, быстрее, чем за всю предыдущую работу с этой книгой. Сейчас она все время зевала. Когда произошел случай с лужей и еще один, описанный далее, я попросил Джейн записать их оба, на случай, если Сет будет часто упоминать об этом. В примечаниях к следующему перерыву приводятся ее записи и подборка соответствующих стихотворений из диалогов. Сеанс возобновлен в 22:20. Чуть медленнее. Диктовка. Я в ответ прошептал «Хорошо». Итак, через несколько секунд после случая с дождевым существом Рубурт пережил еще один. У него были широко открыты глаза, он стоял на очень маленькой кухне, и перед ним внезапно возник приглушенный желтый свет в форме круга. Он видел его физически, но не видел никаких физических источников. Свет продержался несколько секунд и исчез. Увидев его, Рубурт отшатнулся назад. Последняя строчка стихотворения, которое он дописал перед обедом, говорила о свете, который освещает оба мира – мир души и мир плоти. Сознательно он понимал, что этот свет мог быть вызван молнией, но другая его часть сознавала, что дело не в этом. Мгновение спустя он вспомнил строчку своего стихотворения и правильно связал ее с этим явлением. Сознательный разум был встревожен, но усвоил информацию. Значение этого света стало еще яснее в снах Рубурта, в интуитивном продолжении стихотворения и на физическом примере. Сноска. Однако через несколько месяцев Джейн не вспомнила никаких снов про свет. Значение света откроется ему естественным образом, когда он будет готов полностью воспринять его. То есть, хотя событие произошло, оно, как и любое событие, не завершено. При использовании наркотиков, смотрите прошлый сеанс, сознательный разум вдруг начинает осаждать удивительные усиленные символы и явления. И более того, в то время, когда он почти не видит в них смысла, он, сознательный разум, не может субъективно размышлять о происходящем. Все случается слишком быстро. В процессе может возникнуть искаженный для сознательного разума период, когда действие кажется невозможным. Нельзя допускать разделения личности и опыта. Даже восторженные переживания могут оказаться атакой на сознание, если они насильственные. В том, что касается личности в целом, цена их может оказаться слишком высока. Чувства, которые человек начинает понимать на последующих сеансах, например, перерождение, такие и есть. Прежние структуры «я» разрушены, а новые структуры искренне радуются своему единству и жизненной силе. Здесь часто возникают сильные склонности к самоубийству. Наличествует знание о том, что старое «я» не выдержало в кавычках. Так какие гарантии могут быть у так называемого «нового я»? Тело — это живая скульптура. Вы в ней, вы ее формируете. И пока вы материальны, с любой точки зрения, оно — это вы. Вы должны отождествлять с ним свое материальное существование, иначе почувствуете отчужденность от биологической личности. Эта личность — ваше физическое «я», через которое сейчас должны происходить все проявления, говоря вашими словами. Вы больше, чем просто ваша временная сущность. Ваша жизнь, как существа, зависит от союза с плотью. Вы будете существовать, когда ваше тело умрет, но с практической точки зрения вы всегда будете действовать через свой образ. 22.42. Если вы отождествляете себя только с телом, то будете считать, что жизнь после смерти невозможна. Но если вы считаете себя только ментальной сущностью, вы не будете чувствовать себя живым во плоти, окажетесь отделенным от нее. Сейчас вы должны считать себя физическим существом. Знайте, что позже вы будете продолжать действовать в другой форме, а ваши нынешние средства выражения – тело и материальный мир. Эти взгляды имеют большое значение. При сильных наркотических переживаниях вы вырываете физические проявления из естественной структуры, представляя их таким образом, что обычные реакции теряют смысл. Допустим, на вас рушится мир, и при этом невозможна адекватная физическая защита или ответный удар. Я отлично осознаю, что здесь присутствуют искаженные отсылки к религии. Умрите для себя, и вы переродитесь. Вы не убьете себя. То, что вы считаете своим «я», постоянно умирает и возрождается, как и клетки вашего тела. Биологически и духовно новая жизнь зависит от бесчисленных изменений и трансформаций, смертей и возрождений. Это естественный порядок вещей в сезонах Земли и вашей души. 22.54. «Гибко меняйтесь в изящном танце всего сущего, отраженного во Вселенной тела и разума. Но казнь эго сюда не входит. Вы прибегаете к наркотическому лечению, потому что не доверяете естественному «я». Люди, которые обращаются за лечением, боятся природы собственной личности сильнее, чем чего бы то ни было еще. Поэтому они более чем готовы пожертвовать ею. Ваши мысли и убеждения формируют вашу реальность. Как сказал во время перерыва Джозеф, так Сет называет меня. Волшебного исцеления не существует. только понимание собственных созидательных сил и знание о том, что вы сами творите собственный мир. В физической жизни душа одета в химические вещества. Вы используете ингредиенты, которые принимают в свое тело, чтобы формировать образ, соответствующий вашим убеждениям. Естественно, какие-то идеи вы заимствуете у своей культуры, другие являются вашим собственным толкованием себя во плоти. Ваши представления о любом химическом веществе влияют на то, как оно на вас подействует. Прибегая к лечению ЛСД, вы ожидаете радикальных результатов. Вас готовят к ним. Практический опыт последует за вашими убеждениями и убеждениями врача, которые тот устно и телепатически передает вам. Кстати, если вы верите, что какие-то составляющие в еде причиняют вам сильный вред и вызывают губительные последствия, то даже небольшие их дозы будут для вас опасны. Можете сделать перерыв. Пометка. 23.05. Джейн не помнила, о чем говорил Сет после последнего перерыва. Далее я привожу отрывки из ее записок о случае 2 февраля с дождевой лужей и светом. Рассказ и стихи Джейн дополняют слова Сета и показывают, как она сознательно заметила необычную трансформацию своих поэтических идей в визуальную реальность и как она сама сделала следующий шаг в творческом процессе, обратив новый опыт в продолжение стихов. Мы считаем, что такие утечки между реальностями случаются довольно часто и в любой сфере жизни, хотя в большинстве случаев автоматически. В искусстве их часто называют вдохновением. Пятница, 2 февраля 1973 года. «Я весь день работала», — пишет Джейн, над книгой стихов «Диалоги души и смертного я во времени». «Я работала как сумасшедшая в творческом порыве». Перед ужином я писала о единственной, но двойной вселенной «я» и души. В последней строке было «просмертное я». Так давайте своим двойным взором пройдем два мира как один и сложим одну двойную песню, что волнами прольется из мыслей и из крови, и бурей пронесется по небесам двойным, единственной вселенной разбиваясь на радужные звуки, что поют нам негромко колыбельную и льются, словно свет, на оба наших мира. После ужина Роб пошел в магазин. Я не знаю, сколько было времени, но уже стемнело, шел сильный дождь, вспыхивали молнии, но грома не было. Для февраля было очень тепло. Я подумала, не выйти ли погулять, но не пошла. Сразу после событий, которые описал Сет на этом сеансе, с существом дождя и светом, я добавила в диалоги следующее. Смертное я потом говорит вам. Этот дивный свет, чего он коснулся, был ли реален? Сейчас я стою возле открытого окна и снова смотрю на дождь. Только уже темно. Я писала весь день и занималась делами. Скоро гости придут. Мой разум был пуст. Меня захватило, как падают капли дождя, тысячами блестящих точек, в лужу внизу под окном. И вот я смотрю, лужа поднимается вверх, раздуваясь, как колючий воздушный шар или дикобраз из света. Из него вытекают капли, и вливаются новые. Оно пьет отражение фар проехавшей машины. Они его наполняют, и оно пульсирует светом, водное живое существо. Дождь скользит по его гладкой шкуре, и вот стоит подвижное существо. Каждая часть живет, скользит и сияет. И я закрываю глаза. Я сразу открываю их вновь. Существо опять стало плоским, но снова начало подниматься, когда все, что я видела, проникло в мою душу. Наши миры слились, я вскрикнула, и вдруг появился круг неяркого света прямо передо мной, четко видимый меж холодильником и плитой. Я так испугалась, что отшатнулась назад. Мягко сияющий круг высотой от талии до головы. Не шар огня, а безмолвный, круглый неподвижный свет. От его краев не исходило сияние, и остальная комната была погружена во тьму. Молния, конечно, но не было вспышек. От плиты или холодильника не было луча света в комнате или на улице, который бы его создал. Он висел в воздухе неожиданным подсолнухом, больше, чем жизнь, но без стебля и семян. Знамение, свет, о котором ты говорил, что свяжет наши двойные миры, явился из твоей вселенной в мою, но что бы то ни было, я чувствовала, что он появится не без причины. Интересно, какой? Я знаю, лужа была настоящей и плоской в нашем мире, а другим зрением я видела ее двойника, поднявшегося в сиянии и почти ушедшего. Но если этот свет пришел из известного мне мира, то я должна признать, что не знаю как. Но, дорогая душа, я боюсь, что не могу ждать твоего ответа сейчас. Я слышу гостей, я рада просто сидеть и болтать этой грозовой ночью, пока дует ветер, несущий дождь. В существе из лужи я видела обе реальности, физическую лужу и создание, превосходящее физическую реальность. Думаю, что при желании я могла бы переключаться из одной реальности в другую, но у света не было физического аналога. Я думаю, он пришел из другой реальности прямо сюда, потому что у меня было «открыто окно», в кавычках. Сеанс возобновлен в 23:25. Конец пометки. Итак, в нормальном цикле жизни и возрождения клеток в обычной структуре, где эго постоянно меняется, все происходит плавно, без потери ориентации. Клеточная память легко передается от одного поколения к другому. Как я уже говорил на сеансе 610 в главе 1, то, что вы называете эго, это часть внутренней сущности, которая поднимается навстречу миру физического бытия. При естественном течении событий оно превратится в другое эго, но лишь утратит «доминирующее» в кавычках положение, а не умрет. Просто изменится его организация как части живой души. При принудительном разрушении происходят лихорадочные попытки переустройства. Внутреннее «я» пытается отправлять альтернативные «эго» разбираться с происходящим. Соответственно, чем больше «эго» вы убьете, тем больше их появится. При этом тело находится в крайне возбужденном состоянии. Физический организм вынужден как может реагировать на последовательность катастроф. При этом он понимает, что не может испытывать их физически. Он знает, что это не «взаправдошняя» в кавычках битва, но не может не посылать химические вещества и гормоны, необходимые в аналогичной физической ситуации. Это сильно утомляет и ослабляет тело, неоправданно лишая его природной энергии. Идеи формируют реальность, поэтому тело привыкло проигрывать некие «воображаемые» в кавычках ситуации, в которых, например, разум придумывает всякие неприятные события, которые не существуют физически. Они тоже приводят к гиперактивации организма, что создает стресс. При усиленном лечении наркотиками тело чувствует себя под угрозой, потому что вынуждено использовать все свои ресурсы, хотя сигналы говорят ему, что оно получает не связанные ни с чем сообщения, зато крайне срочные. 23:40. В определенной степени идет атака и на простое существование. Более того, ее образы и ощущения очень редко забываются, и так называемое новое эго рождается с памятью об их отпечатках. Некоторые психологи скажут, что вы бессознательно протестуете против естественного рождения. Но на самом деле вы оказываетесь в ситуации, когда «я» видит собственную гибель, а другое «я» появляется, сознательно участвуя в этой гибели. Долгая пауза. Я знаю, что многие психологи и психиатры считают, что таким образом прослеживают путь души. Но знаете ли, одно дело, не слишком хорошее, вскрывать лягушку, чтобы понять, почему она живая. И гораздо хуже вскрывать душу, надеясь, что потом ее снова удастся собрать. Это конец диктовки. Если у вас нет вопросов, мы закончим сеанс. Пометка. Ты говорил, что дашь информацию о Руни, когда я попрошу. Наш кот Руни умер неделю назад, о чем говорилось в начале сеанса 638. Мы включаем сюда этот материал, потому что в письмах нам часто задают вопросы о том, какую роль домашние животные играют в семейных группах и системе убеждений. Информация Сета оказалась неожиданно болезненной и личной, поэтому дальнейший текст слегка отредактирован. Однако остается достаточно, чтобы показать, что подобные отношения могут быть очень непростыми. Конец пометки. Минутку. Кот должен был умереть той зимой. В ваших терминах это была вероятная смерть. В части своей реальности он тогда умер. В вашей реальности вы сохранили его живым. Он был заперт в доме и стал дик и напуган. Пометка. Дом, о котором идет речь, один из старых викторианских строений, стоит на противоположном по диагонали углу улицы. Джейн часто рисует его, глядя из окна гостиной. 4 года назад зимой в нем был пожар. Семья, которая в нем жила, переехала, развалины были закрыты. Руни, еще котенок, остался внутри. Несколько дней спустя прохожий услышал его крики и вытащил его. Дом уже снесли. Конец пометки. Руборт несколько боялся кота, считая его изначально диким и непослушным, какой вначале была его мать, на его взгляд. Поэтому Руборт чувствовал обязанность помочь Руни, который на самом деле не любил его, как он, Джейн в скобках, в раннем возрасте чувствовал себя обязанным помогать матери. Кот по-своему осознавал это. Он стал полным, как мать Руборта, но уже не выглядел угрозой. Вы все исправили. Если бы мать Руборта была не способна иметь детей, у Руборта была бы другая мать. И другое воспитание, если бы он вообще жил. Кот был самцом. Однако, когда он еще был котенком, и когда вы не уговорили его окончательно переселиться в ваш дом, вы с Рубуртом звали его Катериной. Руни много дрался в окрестностях, как отец Рубурта в разных частях страны. Кот знал об этой аналогии, но был готов променять ее на несколько дополнительных лет физической жизни, за которые он впервые почувствовал нежность. Руни даже научился ладить с другим котом. В этом смысле ваш старый кот Вилли был его наставником. Мать Руборта очень боялась котов, особенно черных. Те же симптомы частично разделяли и Руборт с Руни. Однако кот не был пассивным реципиентом. Он учился и при встречах с вашим соседом снизу. Пометка, у него тоже есть кот. Конец пометки. Многие чувства Руборта в адрес его матери похоронены в могиле Руни. А сам Руни освободился от недоверия, которое в этот раз носил в себе. Оно было связано с его жизнью в доме через дорогу. Он благодарен вам за дополнительные годы, которые вы ему подарили. Руни также был символом тяжелого детства самого Руборта. В определенной степени это было преодолено естественным течением событий. Когда в прошлом году умерла мать Руборта, цель Руни для Руборта была выполнена. Но Руни оказал ему последнюю услугу, потому что в его смерти Руборт увидел природу боли и творения, которых он боялся из-за жизни своей матери. Этого достаточно. Спасибо. Мои сердечные пожелания. И тебе того же, Сет. Спокойной ночи. Пометка. 00:08. Джейн ничего не запомнила. Сет говорил о вероятностях и намекал на реинкарнацию в связи с Руни. Я понял это, просматривая заметки, но я не успел спросить об этом, потому что он продолжил давать информацию для Джейн по другой теме. Когда Джейн снова вышла из транса, то сообщила, что у него есть что-то и про Вилли, но она устала. Сеанс завершен в 00:24. Конец пометки.